659, октябрь 26. Успех определяется целеустремленным самоотрешением. Когда я и мое поставлены превыше всего, это становится достижимым. Так психологируется и настраивается сознание постоянным памятованием о наинужнейшем. Именно любовь заключает в себе способность отрешения от своего и себя во имя любимого. Любите меня и умножайте скрытые способности и свойства свои. Сосредоточение на наинужнейшем без любви невозможно. Решают любовь и устремление. Проблема достижений духа осуществляется любовью. Если хотите преуспеть, любить научитесь.